Глава 10. Господин Хасакава научился находить дорогу в темноте. Бывали ночи, когда он вместо того, чтобы понапрасну напрягать зрение, нарочно закрывал глаза. Он выучил привычки всех террористов, знал, кто куда ходит и кто где спит. Через тех, кто предпочитал спать на полу, он осторожно перешагивал. Кончиками пальцев ощупывал углы, избегал скрипучих половиц, отодвигал дверную щеколду так, что ее скрип сливался с шорохом листьев за окном. Он так искусно передвигался по дому, что, не будь у него определенной цели, поддался бы искушению и бродил из комнаты в комнату просто потому, что у него это получалось. «Стоит ему захотеть, — порой думал он, — и он спокойно сбежит, откроет дверь, выйдет в сад и выскользнет за ворота. Но пока он этого не хотел. Все свои навыки он приобрел с помощью Кармен, которая учила его, не прибегая к услугам переводчика. Наука осторожности не нуждается в словах. Всему, что требовалось отчаявшемуся господину Хасакаве, Кармен научила его в 2 дня. Он продолжал таскать с собой блокнот, каждое утро добавляя в него по 10 испанских слов, но его мозг не желал их запоминать. Зато у него обнаружился настоящий талант к молчанию. Он легко читал по глазам Кармен сигналы одобрения или тревоги, правильно понимал каждое касание ее рук. Она научила его двигаться по дому на виду у всех и при этом оставаться незамеченным. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы кто-нибудь догадался, куда он направляется. Прежде господин Хасакава не подозревал, что Кармен в совершенстве владеет этим искусством, но ее искусство в том и состояло, чтобы превратиться в невидимку. В доме, где полно мужчин, красивой молодой девушке трудно не привлечь к себе внимания. Тем не менее, Кармен могла спокойно пройти мимо любого парня, и через минуту он забывал о ней и ее красоте. Кармен умела ходить, почти не вызывая вокруг себя колебаний воздуха. Она не кралась, не пряталась за роялем или за спинкой кресла. Она шагала посередине комнаты, ровно держа голову и не производя ни малейшего шума. В сущности, она обучала его этому умению с первого дня их пребывания в этом доме, но он только сейчас усвоил ее уроки. Она могла бы и дальше провожать его наверх каждую ночь, она сама сказала об этом Гену, но то, что он научился проделывать этот путь самостоятельно, было к лучшему. Ничто не делает человека таким неуклюжим, как страх, а она научила его не бояться. «Выдающаяся девушка», — повторял Гену господин Хасакава. «Похоже, что так», — отвечал Ген. Господин Хасакава награждал его едва заметной понимающей улыбкой и притворялся, что им больше нечего сказать друг другу. Это тоже входило в число условий их негласного договора. Частная жизнь. Теперь у господина Хасакавы была своя частная жизнь. Разумеется, она была у него и раньше, но теперь он ясно понимал, что в его прежней жизни не было ничего, что могло бы действительно считаться его личным делом. Это не значит, что у него раньше не было секретов. У него они оставались и теперь. Но у него появилось нечто, принадлежащее не только ему, но и еще одному человеку, и вошедшее в его плоть и кровь, став его органичной и неотъемлемой частью. Он удивлялся. Неужели у всех людей есть частная жизнь? У его жены, например? Вполне возможно, что все эти годы он был одинок и не знал, что рядом существует другой, настоящий мир, о котором ему никто не удосужился рассказать. В первые месяцы заключения он крепко спал по ночам, но теперь научился засыпать в нужный час и просыпаться в кромешной тьме без помощи будильника. Очень часто проснувшись, он замечал, что Гена уже нет. Тогда он вставал и тоже уходил, спокойно и бесшумно, не вызывая ни у кого ни малейших подозрений. Если бы кто-нибудь его увидел, то наверняка подумал бы, что он направляется в туалет или выпить стакан воды. Он перешагивал через своих товарищей и через кухню шел к черной лестнице. Однажды он увидел под дверью посудной кладовки свет, и ему показалось, что там кто-то шепчется, но он не стал задерживаться и выяснять, в чем дело. Это его не касалось, не препятствовало его намерениям. Он скользил вверх по черной лестнице. Никогда еще он не чувствовал себя так комфортно. Однажды ему пришло в голову, что он никогда еще не был настолько живым и в то же время бесплотным, похожим на привидение. Как было бы замечательно, если бы он мог карабкаться по этой лестнице до скончания века, всегда оставаясь любовником, спешащим на свидание к своей возлюбленной. Он был невыразимо счастлив, и каждый шаг по лестнице делал его еще счастливее. Ему хотелось остановить время. Но и переполненный своей любовью, он не мог полностью избавиться от мысли, что каждую проведенную вместе ночь им следует рассматривать как чудо. По тысяче разных причин, главная из которых заключалась в том, что рано или поздно их роман закончится. Он старался не давать воли мечтам о том, что он получит развод, будет переезжать за своей любовью из города в город и сидеть в первом ряду на каждом ее спектакле. Он был бы счастлив сделать это, бросить все к ее ногам. Но он прекрасно понимал, что сейчас они находятся в чрезвычайных обстоятельствах, и что если им суждено когда-нибудь вернуться к прежней жизни, наверняка у них все будет иначе. Когда он открывал дверь в ее комнату, в его глазах стояли слезы. Он был благодарен темноте за то, что она их скрывала. Он не хотел, чтобы Роксана видела, что с ним происходит неладное. Она подходила к нему, он зарывался заплаканным лицом в ее пахнущие лимоном волосы. Он был влюблен. Еще никогда в жизни он не испытывал такой нежности к другому человеку и никогда не получал такой нежности в ответ. Может быть, частной жизни и не суждено длиться вечно. Может быть, она достается всем понемножку. А оставшиеся дни люди проводят в воспоминаниях. Кармен и Ген приняли решение. 2 часа в посудной кладовке они тратят на учебу и только потом занимаются любовью. Кармен по-прежнему относилась к занятиям с полной серьезностью и демонстрировала необычайные успехи. Запинаясь и хромая, она уже могла прочесть целый абзац, не прибегая к помощи Гена. Она с головой погрузилась в изучение английского и уже знала с десяток глаголов во всех формах и около сотни существительных и прилагательных. Кроме того, она не оставляла надежд взяться за японский, чтобы разговаривать с Геном на его родном языке, когда все это закончится, и они по ночам будут спать в одной постели. Ген точно так же был тверд в намерении продолжать уроки. Разве не глупо зайти так далеко и бросить все только потому, что у них любовь? А в чем, собственно, заключается любовь? В том, чтобы желать лучшего предмету своей любви, помогать ему добиться успехов в жизни. Нет, они ни за что не откажутся от 2 часов занятий, и не имеет значения, что на самом деле они хотят заниматься совсем другими вещами. Сначала занятия, а все остальное потом. Кармен стащила с кухни таймер для варки яиц. Работа прежде всего. Первым делом — испанский язык. В комнате дочери вице-президента Кармен нашла несколько сложенных в стопку школьных учебников. Тоненькие книжечки с нарисованными на обложке щенками — и толстая тетрадь с чистыми разлинованными страницами для упражнений по письму. Девочка успела использовать только 2 страниц. Она красивыми закругленными буквами написала алфавит, цифры и свое имя — Имельда Иглесиас. Кармен приписала внизу свое имя и слова, которые диктовал ей Ген. «Пескадо» — рыба, «кальсетин» — носок, «сопа» — суп. Ему захотелось поцеловать ее в шею. Он не собирался прерывать урок. Она склонялась над тетрадью, стараясь выводить буквы так же ровно, как восьмилетняя дочь вице-президента. На страницу упали две пряди густых волос. Кармен не обратила на это внимания. От усердия она закусила нижнюю губу. Он в это время мучился вопросом, можно ли умереть от чрезмерного желания. В тесном пространстве кладовки его нос хорошо различал запахи. Вот лимон и пыль, вот ее выгоревшая на солнце военная форма, вот нежный аромат ее кожи. 30 секунд, чтобы поцеловать ее в шею. Он не просит слишком многого, он даже не возражает, если она будет продолжать писать. Он поцелует ее совсем легко, ее карандаш даже не оторвется от страницы. Когда она подняла голову, то увидела его лицо совсем близко от себя и больше уже не могла вспомнить, какое слово он ей продиктовал. Но даже если бы он повторил его снова, она бы все равно не сумела его написать. Она забыла, как пишутся буквы. Помочь ей мог только поцелуй. Один единственный поцелуй, который просветлил бы ее разум и позволил вернуться к работе. Она была совершенно уверена, что благодаря одному поцелую сможет учиться всю ночь. Она не станет от этого плохой ученицей. Больше она уже не могла думать о буквах. Ее голова была занята только деревьями, травой, черным ночным небом и запахом жасмина, как было в ту ночь, когда он впервые стащил с нее через голову рубашку, упал на колени и начал целовать ее груди и живот. «Картина», — нетвердым голосом сказал Ген. Возможно, ей не слишком подходила избранная им методика, но при слове «пирог» она, как дрессированная собака, совершенно потеряла голову, потому что стоило ему его произнести, как она оказалась в его объятиях. Тетрадь упала, карандаш покатился по полу. Они пили друг друга жадными, ненасытными глотками, сплетали языки и катались по полу, наталкиваясь на нижние полки, уставленные аккуратными стопками тарелок. В ту ночь они больше не возвращались к занятиям. На завтра они договорились по-другому. Час занятий и только потом немножко любви. Оба были настроены очень серьезно, но выдержали всего минуты на три дольше, чем в предыдущую ночь. Они крепились как могли, сдерживали любовный голод, но все заканчивалось так же, как накануне. Они без конца сокращали время урока, но ни разу не дотянули до его конца. Ген предложил начинать с любви, а потом переходить к учебе, но и этот план показал себя не с лучшей стороны. Чаще всего они просто засыпали, тесно прижавшись друг к другу, как солдаты на поле брани, остававшиеся лежать там, где их сразила пуля. В другие ночи им хотелось повторить свои любовные игры, но в таких случаях они все-таки успевали кое-что сделать в промежутке. Ближе к рассвету они целовали друг друга на прощание, и Кармен уходила спать в коридор под дверь Роксаны Кос, а Ген возвращался на пол рядом с диваном господина Хасакавы. Иногда они слышали легкий шорох его шагов, когда он спускался вниз по лестнице, иногда Кармен видела, как он проходит мимо нее в холле. Знал ли об этом кто-нибудь еще в доме? Возможно. Но все помалкивали. Подозрения вызывали только Роксана Кос и господин Хасакава, которые, не стесняясь, держались в присутствии других за руки или обменивались быстрыми поцелуями. На Гена и Кармен смотрели лишь как на соучастников, помогающих любовникам устраивать свидания. Роксана Кос и господин Хасакава, внешне мало интересовавшиеся происходящим вокруг, все же принадлежали к одному с ними племени — племени заложников. В нее было влюблено так много мужчин, что никто не удивился, когда и она влюбилась в одного из них. Но с Геном и Кармен дело обстояло иначе. Хотя командиры не могли обходиться без переводческих и секретарских услуг Гена и считали его блестящим и любезным молодым человеком, они никогда не забывали, кто он такой. Если заложники едва замечали Кармен, привычно опускавшую глаза и никогда не тыкавшую в них оружием, все знали, что стоит командиру отдать ей приказ, она тут же его исполнит. Постепенно условия жизни заложников, включая влюбленных, улучшились. Входная дверь, однажды распахнувшись перед ними, теперь открывалась регулярно. Каждый день они выходили на свежий воздух и грелись на солнышке. Лотар Фалькен убедил остальных бегать вместе с ним. Он заставлял их выполнять комплекс упражнений, а затем возглавлял пробежку вокруг дома. Террористы играли в футбол с мячом, который нашли в подвале дома. Порой обитатели дома устраивали матчи. Террористы против заложников. Но поскольку террористы были гораздо моложе и лучше тренированы, они всегда выигрывали. Теперь Месснер, приходя к ним, как правило, находил всех в саду. На сей раз священник оторвался от клумбы, которую вскапывал, и махнул ему рукой. «Что творится в мире?» — спросил отец Аргуэдос. «Нетерпение нарастает», — ответил Месснер. Он с каждым днем говорил по-испански все увереннее, но все-таки поинтересовался, где Ген. Отец Аргуэдос указал на распростертую под деревом фигуру. «Спит. Они его совсем заездили. И вас тоже. Вас тоже заездили. Не сочтите за бестактность, но вы выглядите усталым». Действительно, с некоторых пор Месснер утратил хладнокровие, которое так успокаивающе действовало на заложников. За эти 4,5 месяца он постарел на 10 лет, и хотя всех остальных происходящее, казалось, заботило все меньше и меньше, он день ото дня терзался все сильнее. «Солнце влияет на меня не очень благоприятно», — сказал он. «Швейцарцы рождены, чтобы жить в тени». «Да, жарко», — согласился священник. «Зато растения чувствуют себя превосходно. Дождь, солнце, засуха — им все нипочем. Растут себе и растут». «Не хочу отрывать вас от работы», — Месснер тронул отца Аргуэдоса за плечо. Сколько попыток он предпринял, чтобы освободить священника, но тот не воспользовался ни одной. Не пожалеет ли отец Аргуэдос о том, что остался? Но, судя по всему, он ни о чем не жалел. Очевидно, сожаления были свойственны его натуре не в такой степени, как Месснеру. С боковой лужайки прибежали Пако и Ренато. Они должны были обыскать Месснера, но ограничились тем, что охлопали его карманы и тут же снова убежали на лужайку, которую теперь называли футбольным полем. Ради обыска игра в футбол была приостановлена. «Ген», — произнес Месснер, дотрагиваясь до спящего носком своего башмака, — «ради бога, поднимайтесь!» Казалось, Ген спит сном запойного пьяницы или наркомана. Рот его был открыт, руки раскинуты в стороны. Из горла вылетал какой-то булькающий храп. «Эй, переводчик!» Месснер наклонился над головой Гена и пальцами приподнял ему веко. Ген стряхнул с себя его руку и медленно открыл глаза. «Вы сами говорите по-испански», — глухо сказал он. «Вы могли это делать с самого начала. А теперь оставьте меня в покое». Он перекатился на бок и подогнул колени к подбородку. «Я не говорю по-испански. Я вообще не умею говорить. Вставайте!» Месснеру показалось, что земля под ними дрогнула. Но ведь и Ген должен был почувствовать толчок. Или это ему померещилось? Что вообще понимают все эти инженеры? Кто даст гарантию, что рано или поздно земля не поглотит их всех — и оперную диву, и рядовых преступников. Месснер опустился на колени и приложил ладони к траве. Он немного успокоился, решив, что все это ему почудилось, и снова потряс переводчика за плечо. «Ген, послушайте меня. — по-французски сказал он. «Мы должны уговорить их сдаться. Сегодня же! Все это не может больше продолжаться, вы меня понимаете?» Ген снова перекатился на спину, потянулся, как кошка, а затем закинул руки за голову. «С тем же успехом мы можем уговорить деревья обрасти птичьими перьями. Что вы суетитесь, Месснер? Разве вам не ясно, что они не хотят никаких переговоров? Особенно с такими, как мы. С такими, как мы». Очевидно, — подумал Месснер, — Ген имеет в виду, что он плохо справляется со своими обязанностями. Зачем тогда он провел эти 4,5 месяца в номере отеля вдали от Женевы, хотя приехал сюда для того, чтобы слегка развлечься и отдохнуть? Обе стороны вели себя на редкость неуступчиво, особенно сторона, засевшая в доме и не желавшая понимать, что ни одно правительство никогда не пойдет на уступки похитителей, как бы ни складывались обстоятельства. Правительство никогда не сдается, а если говорит, что сдается, то лжет. Всегда. Это абсолютно точно. Насколько понимал Месснер, в его обязанности не входило искать компромисс. Он должен был всего лишь уберечь обе стороны от трагедии. Но даже на это у него уже почти не осталось времени. Несмотря на ритмичный топот бегунов по дорожкам вокруг дома и стук мяча на футбольном поле, он явственно ощущал, что под землей что-то происходит. Красный Крест, как и Швейцария, всегда стоял за мирный нейтралитет. Месснер давно снял свою повязку, но не изменил своим принципам. Члены Красного Креста приносят заложникам еду и медикаменты, иногда передают документы для переговоров. Но они не шпионы, не агенты. Иоахим Месснер ни слова не скажет террористам о планах военных, как ни слова не скажет военным о том, что происходит в стенах этого дома. «Вставайте!» — снова сказал он. Ген неохотно сел и протянул руку Месснеру, чтобы тот помог ему подняться на ноги. «Здесь что, был пикник? С какой стати они пьянствуют в такую рань? Похоже, что и заложники вовсе не страдают. Все выглядят прекрасно, розовощекие и энергичные». «Командиры, очевидно, на футбольном поле», — сказал Ген. «Они тоже, наверное, играют». «Вы должны мне помочь», — сказал Месснер. Ген пригладил волосы, пытаясь придать им подобие порядка, и, окончательно проснувшись, положил руку на плечо друга. «Разве я вам когда-нибудь отказывал?» Командиры не играли в мяч. Они сидели на краю поля на 3 складных железных стульях, обнаруженных во внутреннем дворике. Альфредо выкрикивал игрокам инструкции, Эктор с неослабным интересом следил за игрой, а командир Бенхамин подставлял лицо под лучи солнца. Их ноги утопали в высокой траве. Хильберто провел мастерский финт. Ген подождал окончания игры, чтобы объявить о прибытии гостя. «Сеньоры», — сказал он, обращаясь ко всем троим, — «Месснер здесь». «Потом», — сказал командир Эктор. Сегодня утром у его очков сломалась вторая дужка, и он вынужден был придерживать их на носу, как пенсне. «Мне надо с вами поговорить», — сказал Месснер. В его голосе появилась настойчивость, какой не было раньше, но за криками игроков ее никто не заметил. «Ладно, говорите», — сказал Эктор. Альфредо, не отрываясь, наблюдал за игрой, а Бенхамин даже не открыл глаза. «Мне надо поговорить с вами в доме. Мы должны обсудить вопрос переговоров». Альфредо повернул голову к Месснеру. «Они действительно готовы к переговорам? Я имею в виду вашу позицию». Эктор отмахнулся от Месснера, как от надоедливой мухи. «Вы отнимаете у нас время». Он снова всецело переключил внимание на игру и закричал: «Франциско! Мяч!» «Послушайте меня», — сказал Месснер по-французски, — «хотя бы один раз. Я сделал для вас очень много. Я приносил вам еду и сигареты. Я передавал ваши послания. Сегодня меня попросили серьезно с вами поговорить». Даже на ярком солнце лицо Месснера оставалось бледным. Ген взглянул на него, а потом перевел его слова, стараясь как можно точнее воспроизводить его интонацию. Оба они стояли рядом, но командиры потеряли к ним всякий интерес. Обычно в таких случаях Месснер сразу уходил, но сейчас он продолжал стоять со скрещенными на груди руками и ждал. «Может, хватит?» — прошептал ему Ген по-английски, но Месснер на него даже не посмотрел. Они простояли так более получаса. В конце концов, Бенхамин открыл глаза. «Хорошо», — сказал он. Его голос звучал не менее устало, чем у Месснера. «Пойдемте ко мне в кабинет». Сесар, бесстрашно исполнивший перед слушателями арию из Тоски, предпочитал упражняться днем, когда все выходили в сад. Особенно потому, что эти упражнения ограничивались гаммами, которые казались ему занятием бесполезным и унизительным. Они с Роксаной Кос никогда не оставались наедине. В этом доме вообще не существовало такого понятия, как уединение. Като был здесь, потому что он играл на рояле, и господин Хасакава был здесь, потому что он был здесь всегда. Был здесь и Ишмаэль, которого регулярно выгоняли из футбольной команды. Они с господином Хасакавой сидели за шахматами, придвинув к роялю журнальный столик. Ни Ишмаэль, ни Сесар не расставались с оружием на тот случай, если им повезет остаться на всю жизнь в этом доме. Тогда им придется его защищать. Если бы Сесар начал жаловаться на присутствие посторонних, и если бы кто-нибудь перевел его слова Роксане Кос с испанского на английский, а потом ее ответ с английского на испанский, то он услышал бы от нее, что вокал — это искусство, адресованное людям, а потому ему следует привыкать к аудитории. Он хотел разучивать песни, арии, целые оперы, но она заставляла его петь гаммы и какие-то бессмысленные отрывки. Она заставляла его издавать рык, прищелкивать губами и задерживать дыхание до тех пор, пока он не падал на стул, опуская голову между колен. Если бы она разрешила ему петь песни под аккомпанемент, он созвал бы всех. Но она говорила, что это право ему еще надо заслужить. «Это тот самый парень, который поет?» — спросил Месснер. «Его зовут Сесар?» Он остановился в гостиной послушать его, и командир Бенхамин с Геном остановились рядом. На Сесаре была слишком короткая, особенно в рукавах, курточка, и его тощие руки торчали наружу, как палки. Бенхамин очень гордился своим подчиненным. «Он теперь поет целыми днями», — сказал он. «Вы просто попали в плохой момент. Сесар поет постоянно. Синьорита Кос говорит, что у него большой талант и есть все задатки, чтобы стать великим певцом, таким же, как она». «Помни о дыхании», — сказала Роксана и глубоко втянула в себя воздух, чтобы показать ему, как это делается. Но Сесар, встревоженный появлением командира, споткнулся на первой же ноте. «Спроси ее, как у него дела», — обратился командир к Гену. Роксана коснулась плеча Като, и тот тут же снял руки с клавиатуры, как будто она повернула выключатель. Сесар пропел еще три ноты, пока не сообразил, что аккомпанемента больше нет. «Мы только начали занятия, но я думаю, что у него огромный потенциал», — сказала Роксана. «Пусть он споет что-нибудь для Месснера», — попросил командир Бенхамин. «Месснеру сегодня очень нужны песни». Роксана Кос согласилась. «Хорошо», — сказала она. «Послушайте вот это. Мы над этим работали». Она напела мелодию, тихонько, так, чтобы слышал только Сесар. Он не умел ни читать, ни писать по-испански, и уж тем более не знал итальянского языка, но обладал сверхъестественной способностью запоминать и повторять звуки, заставляя слушателей верить, что он понимает, о чем поет. Като заиграл «Меланхолию Беллини», первую вещь, открывающую альбом его «Ариет». Ген узнал эту музыку. В дневное время он часто слышал ее из окон гостиной. Сесар закрыл глаза, потом посмотрел в потолок. «О, меланхолия, милосердная нимфа, тебе посвящаю я свою жизнь!» Когда он забывал строчку, Роксана Кос подпевала ему неожиданным тенором. «Молил я богов о холмах и водах, и вот они вняли моим молитвам». Сесар повторял за ней. Он напоминал только что родившегося теленка, впервые поднимающегося на нетвердые ножки, зрелище одновременно жалостливое и прекрасное. Как теленок с каждым шагом все лучше овладевает искусством ходьбы, так Сесар с каждой нотой пел все увереннее и раскованнее. Песенка была короткой и закончилась, едва начавшись. Командир захлопал, Месснер присвистнул. «Не перехвалите его», — сказала Роксана, — «а то вы его испортите». Сесар, красный то ли от гордости, то ли от недостатка воздуха, поклонился. «Ну, глядя на него, этого не скажешь», — сказал Бенхамин и направился в свой кабинет. За ним последовали Месснер и Ген. «Вот вы удивляетесь. А ведь нет таких славных дел, которых мы не могли бы совершить. Догадайся мы, как к ним подступиться». «Я вот точно знаю, что никогда не смогу петь», — сказал Месснер. «Я знаю это не хуже вас». Командир Бенхамин зажег в комнате свет, и все трое сели. «Я хотел вам сказать», — начал Месснер, — «что очень скоро мне, по-видимому, запретят сюда приходить». Ген испугался. «Как это? Месснеру запретят приходить?» «Вы потеряли работу?» — спросил командир. «Правительство считает, что и так потратило слишком много сил на переговоры. Что-то я не заметил с их стороны никаких усилий. Они не сделали нам ни одного разумного предложения». «Я говорю это как человек, который вам симпатизирует», — продолжал Месснер. «Я не претендую на то, чтобы быть вашим другом, но хочу, чтобы всем в этом доме стало лучше. Сдайтесь! Прямо сегодня! Встаньте в такое место, где вас будет хорошо видно, и поднимите руки!» Месснер понимал, что его речь звучит неубедительно, но других слов найти не мог. В волнении он говорил на всех известных ему языках — родном немецком, французском, на котором учился в школе, английском, который изучил в молодости, когда 4 года прожил в Канаде, наконец, на испанском, который с каждым днем знал все лучше. Ген старался изо всех сил, чтобы совладать с этими обрывками языков, но после каждой фразы ему приходилось делать паузу и думать. Неспособность Месснера остановиться на каком-то одном языке пугала его больше всего. Времени, чтобы сосредоточиться на смысле слов, ему не давали. «А как насчет наших требований? Может быть, вам следовало говорить с ними в таком же тоне? Вы пытались убеждать их по-дружески?» «Они не пойдут ни на какие уступки», — ответил Месснер. «У вас нет никаких шансов. Неважно, сколько это еще продлится, можете мне поверить. Тогда мы убьем заложников». «Нет, вы этого не сделаете», — сказал Месснер и потер свой глаз. «Я сказал вам при нашей первой встрече, что вы вменяемый человек. Даже если вы их убьете, это ничего для вас не изменит. Правительство тем более откажется вести с вами торг». Снизу до них донесся голос Роксаны, которая спела какую-то музыкальную фразу, и Сесар ее повторил. Потом они вместе повторяли ее снова и снова, и получалось очень красиво. Бенхамин некоторое время слушал музыку, а потом, как будто прозвучала фальшивая нота, ударил кулаком по шахматному столику. Впрочем, сегодня игра шла в другой комнате. «Почему вы считаете, что это мы обязаны идти на уступки? Все считают, что мы должны сдаться только потому, что у нас за плечами долгая история поражений. Я пытаюсь освободить знакомых мне людей из тюрьмы. Я не собираюсь садиться туда вместе с ними, и у меня нет намерения отправлять в эти подвалы моих солдат. Я скорее предпочту увидеть их мертвыми, чем заживо погребенными». «Ты увидишь их мертвыми, — подумал Месснер, — и у тебя не будет шанса увидеть их заживо погребенными». Он вздохнул. «Нет, такого места, как Швейцария, не существует, и времени не существует. Он находился здесь всегда и останется здесь навеки. «Боюсь, что у вас всего два варианта», — сказал он. «Переговоры окончены». Командир Бенхамин поднялся со своего места. Кожа его пылала. Каждое произнесенное и каждое услышанное им слово заставляло воспаляться пораженные лишаем участки лица. «Они не могут окончиться. Мы должны продолжать переговоры до тех пор, пока не придем к согласию. Таков приказ. Я умоляю вас подумать об этом». «Месснер, а чем, по-вашему, я занимаюсь целыми днями?» Командир вышел из комнаты. Ген и Месснер остались одни в гостевой спальне, где заложникам не разрешалось находиться без охраны. Они слушали тиканье изящных французских часов на стене. «Мне кажется, я больше этого не вынесу», — произнес, наконец, Месснер. «Не вынесет чего?» «Ген считал, что все идет к лучшему, и не только для него. Люди стали счастливее. Посмотрите на них, они гуляют в саду, бегают, занимаются спортом». «Ситуация патовая», — сказал Ген, — «и может длиться сколь угодно долго. Пусть они оставят нас в покое. Мы сами справимся». «Вы что, заболели?» — спросил Месснер. «Когда-то вы были здесь самым разумным человеком, а теперь сошли с ума, как все остальные. Вы что, полагаете, что они превратят это место в зоопарк? Будут носить сюда еду и брать деньги за билеты? Смотрите, как беззащитные заложники и свирепые террористы мирно сосуществуют под одной крышей. Это не может долго продолжаться. Кто-нибудь положит этому конец, и вопрос только в том, кто именно примет решение и возьмет на себя ответственность за издержки». «Вы считаете, что военные уже разработали план?» Месснер посмотрел на него с состраданием. «Если вы здесь, то это не значит, что весь остальной мир перестал существовать». «Это значит, что они их арестуют?» «В лучшем случае». «Командиров?» «Всех до одного». «Всех до одного? Нет, в это число не должна попасть Кармен, а также Беатрис, Ишмаэль и Сесар». Перебрав в уме всех террористов, Ген пришел к выводу, что не желает зла никому, даже хамам и дуракам. Он женится на Кармен. Он попросит отца Аргуэдоса скрепить их брак, чтобы все было законно, и когда за ними придут, он сможет с полным основанием сказать, что она его жена. Но его брак спасет только ее одну. Пусть для него она важнее всех. Для других он не мог придумать ничего. Неужели он дошел до того, что хочет спасти всех? Людей, которые столько времени держали его на прицеле и до сих пор не выпускают на свободу. Неужели он всех их полюбил? «Что мы можем сделать?» — спросил Ген. «Вы можете попытаться склонить их к сдаче», — сказал Месснер. Но, если честно, я не уверен, что даже это им поможет. Всю свою жизнь Ген работал над тем, чтобы правильно произносить раскатистое итальянское «р» или причудливые сочетания датских гласных. Он помнил, как в детстве в родном Нагано сидел на кухне на высоком стуле и копировал американский акцент своей матери, чистившей овощи для обеда. Она окончила школу в Бостоне, да и по-французски говорила не хуже, чем по-английски. Его дед по отцовской линии в молодости работал в Китае, так что его отец хорошо владел китайским языком, а в школе изучал русский. В детстве Гену казалось, что языки можно переключать, как телевизионные программы, и он изо всех сил старался не ударить в грязь лицом. Он и его сестры играли не в игрушки, а в слова. Они много читали, писали карточки с новыми словами, в поезде метро слушали обучающие записи. Ген на этом не остановился. Полиглот от природы, он никогда не рассчитывал только на свой талант. Он постоянно учился. Он был рожден, чтобы учиться. Но последние месяцы перевернули его жизненные установки на 180 градусов, и теперь Ген находил не меньше прелести в забывании прежних знаний, чем в накоплении новых. Он забывал так же усердно, как прежде познавал. Он ухитрился забыть, что Кармен состояла в террористической организации, захватившей его в заложники. Это далось ему непросто. Он заставлял себя практиковаться каждый день и, наконец, увидел в Кармен только любимую женщину. Он забыл о прошлом и будущем. Он забыл свою страну, свою работу. Не желал думать о том, что с ним станет, когда все завершится. Он забыл о том, что в его нынешней жизни скоро будет поставлена точка. И в этом порыве Ген был не одинок. Кармен тоже ничего не помнила. Она не помнила запрета на установление дружеских связей с заложниками. Поскольку просто так отмахнуться от этого запрета было нельзя, Кармен искала опору в поведении других солдат. Так Ишмаэль ничего не помнил потому, что хотел стать вторым сыном Рубена Иглесиаса и получить работу в фирме у Оскара Мендосы. В мыслях он уже делил комнату с сыном Рубена Марко и, как старший брат, заботился о нем и учил жизни. Сесар все забыл, потому что Роксана Кос пообещала взять его с собой в Милан и учить петь. Он видел себя на сцене рядом с ней, под дождем из прекрасных цветов. Командиры способствовали всеобщей беспамятности, не замечая воцарившейся в доме атмосферы расслабленности и любви. Это давалось им тем легче, что они сами хотели многое забыть. Например, то, что именно они завербовали всех этих молодых людей, вырвали их из семей под предлогом борьбы за правое дело, сулили им золотые горы и возможность показать себя. Они хотели забыть, что президент страны не явился на прием, на котором они планировали его захватить, и им пришлось менять планы и брать в заложники совсем других людей. Но главное, о чем им не хотелось вспоминать, так это о том, что они не позаботились о путях отступления. Они надеялись, что если им хватит терпения, выход найдется сам собой. Зачем им было думать о будущем? О будущем не думал и никто из заложников. Отец Аргуэдос гнал от себя подобные мысли. По воскресеньям он служил мессу, отправлял церковные таинства, причащал, исповедовал, даже отпевал покойника. Он заботился о душах обитателей дома, а все остальное не имело для него значения. Зачем ему было думать о будущем? Роксану Кос будущее совершенно не интересовало. Ей удалось стереть из памяти все то, что раньше она считала важным, и меньше всего ее тревожило, что у ее любовника есть жена. Она не думала о том, что в Японии он управляет огромной корпорацией, и о том, что они говорят на разных языках. Забвению поддались даже те, кто не должен был ничего забывать. Они жили мгновением и загадывали вперед не больше, чем на час. Лотар Фалькен думал только о пробежках вокруг дома. Виктор Федоров думал о карточных партиях с друзьями и бесконечно обсуждал с ними свою любовь к Роксане Кос. Тетсуо Като думал о своих обязанностях аккомпаниатора и больше ни о чем. Слишком тяжкий труд помнить о вещах, которых у тебя нет. Исключение составляли Месснер, чья работа заключалась именно в том, чтобы помнить, и Симон Тибо, который даже во сне мог думать только о своей жене. Вот почему Ген, понимая, что впереди их ждет реальная опасность, постарался выкинуть эту мысль из головы едва ли не в ту же минуту, как Месснер покинул дом. Он напечатал новый список требований к командирам, потом помог готовить ужин. Спать он лег, как обычно, и проснулся в 2 часа ночи, чтобы отправиться в посудную кладовку на свидание с Кармен. Он рассказал ей все, уже освободившись от волнения, которое испытывал днем. Он успел о нем забыть. «Я обеспокоен словами Месснера», — сказал Ген. Кармен сидела у него на коленях, обхватив его руками за шею. «Я обеспокоен». Это было самое сильное слово, которое он нашел. Кармен, которой следовало внимательно выслушать его и засыпать вопросами о собственной безопасности и безопасности своих товарищей, только поцеловала его, потому что и она в полной мере овладела искусством забывать. Они овладели им вместе. Поцелуй как будто погрузил их в глубокое и чистое озеро, стирающее память. «Подождем, а там видно будет», — сказала Кармен. Могли ли они что-нибудь предпринять, попытаться удрать? У них для этого были все возможности. Террористы совершенно распустились, никто ни за кем не следил. Ген запустил руки ей под рубашку, ощутил под пальцами ее острые лопатки. «Надо сбежать», — сказала она. «Но ее наверняка поймают и станут пытать», — так говорили ей командиры во время тренировок. «И под пытками она расскажет им все». Она уже не помнила, о чем именно никому не должна рассказывать. О чем-то таком, что могло привести к гибели ее товарищей. На свете существовало 2 места, где она могла укрыться. В доме и вне дома. И еще вопрос, где безопаснее. В доме, в посудной кладовке, она чувствовала себя спокойнее, чем где-либо еще. Ей было ясно, что святая Роза Лимская обитает здесь, в этом доме, и Кармен находится под ее защитой. Святая услышала ее молитвы. Лучше держаться своей святой. Она снова поцеловала Гена. Все девчонки мечтают о такой любви, как у нее. «Надо бы это обсудить», — сказал Ген, но она уже сняла рубашку и расстелила ее на полу. Этот импровизированный ковер так и манил их лечь, и они легли. «Давай обсудим», — прошептала она, блаженно закрывая глаза. Как только Роксана Кос влюбилась, она тут же влюбилась снова. Это были 2 разных, но связанных одно с другим переживания. Одно накладывалось на другое, так что мысленно она не могла их разделить. Кацуми Хасакава вошел в ее комнату посреди ночи и долго стоял у двери, держа ее в своих объятиях. Казалось, он явился откуда-то, где никому, кроме него, не удалось выжить. С места авиакатастрофы или кораблекрушения. И теперь был способен лишь на одно — держать ее в своих объятиях. Они не могли разговаривать друг с другом, но Роксана Кос не считала, что язык является единственным способом общения. Кроме того, о чем тут говорить? Они понимали друг друга без слов. Она прижалась к нему, обхватила руками его шею, он обнял ее за спину. Иногда она ему кивала, иногда он покачивал ее, словно баюкая. Прислушиваясь к тому, как он дышит, она подумала, что он, наверное, плачет. Она его понимала. Она сама плакала. Она плакала от облегчения, наступившего от того, что он рядом с ней в темной комнате. Такое облегчение испытываешь, когда тебя любят и когда ты любишь. Они бы простояли так всю ночь, и он так и ушел бы, не сказав ни слова, если бы она не завела руку себе за спину, не обхватила бы его ладонь и не повела его к постели. Есть много способов разговаривать друг с другом. Он поцеловал ее, она откинулась на спину, шторы на окнах были задернуты, и в комнате стояла полная темнота. Утром она на минутку проснулась, потянулась, перевернулась на другой бок и снова заснула. Она понятия не имела о том, сколько спала, но вдруг услышала пение, и ее пронзила мысль — она не одна. Она не влюбилась в Сесара, она влюбилась в его пение. Так и пошло. Каждую ночь господин Хасакава приходил к ней в спальню, и они занимались любовью. Каждое утро внизу ее ждал Сесар, и они занимались пением. Если раньше у нее были и другие желания, то теперь она напрочь о них забыла. «Дыхание», — говорила она, — «посмотри, как надо». Она наполняла свои легкие воздухом, потом вдыхала еще, потом еще немного, пока не задерживала дыхание. Неважно, что он не понимал ее слов. Она вставала прямо перед ним и клала руку ему на диафрагму. Ему все было ясно. Она выталкивала из его тела весь воздух, а затем заставляла его вдыхать снова. Она пропела фразу из тоски, покачивая рукой как метроном, и он повторил за ней эту фразу. Он не был студентом консерватории, который старается, чтобы нравиться учителям. Ему не надо было преодолевать издержки неправильного обучения, потому что он вообще никогда ничему не учился. Он ничего не боялся. Он был мальчишкой, полным ребяческой бравады, и голос его звучал громко и страстно. Он выводил каждую гамму, каждую мелодию так, словно пением спасал свою жизнь. Он погружался в свой собственный голос, и этот голос поражал его самого. Он бы жил и умер в джунглях, этот голос, если бы не пришла она и не принесла ему избавления. Это было замечательное время, если не считать того, что Месснер у них надолго не задерживался. Он очень похудел, одежда болталась на нем, как на вешалке, он приносил в дом коробки с припасами и поспешно удалялся. Сесар упражнялся по утрам, и хотя он настойчиво просил всех выйти из комнаты, заложники все равно садились и слушали. Он делал столь быстрые успехи, что даже террористы пришли к выводу, что слушать его гораздо интереснее, чем смотреть телевизор. Его пение уже не было похоже на пение Роксаны Кос. Он обрел собственный тембр. Каждое утро он разворачивал перед аудиторией свой голос драгоценным веером. Чем больше слушаешь, тем сильнее тебя захватывает. Публика в гостиной не сомневалась. Сегодня он будет петь лучше, чем вчера. В этом и заключалось самое удивительное. Судя по всему, он даже не приблизился к пределу своих возможностей. Он пел с чувством, постепенно переходящим в безудержную страсть. Казалось невероятным, что ничем не примечательный паренек наделен таким голосом. Он все еще не знал, куда девать свои руки. Когда Сесар взял финальную ноту, зрители чуть не охрипли от восторженных криков. Они топали ногами и свистели. «Браво, Сесар!» — кричали заложники и террористы. Он стал их общим достоянием. В доме не осталось ни одного человека, мужчины или женщины, кто не был уверен в его великом будущем. Тибо наклонился и прошептал на ухо вице-президенту: «Поражаюсь, как наша дива такое терпит! Мужественная женщина!» Тоже шепотом ответил ему Рубен, вложил в рот два пальца и громко свистнул. Сесар пару раз нервно поклонился и убежал, а зрители принялись скандировать «Роксана, Роксана». Они требовали от нее пения. Она мотала головой, но ее не оставляли в покое. Подходя к роялю, она смеялась. Да и кого же не развеселит такая музыка? Она подняла руки, стараясь всех успокоить. «Только что-нибудь одно», — сказала она. «Я не могу соревноваться с тем, что вы только что слышали». Она наклонилась к Като и что-то ему прошептала. Он кивнул. Что она могла ему шепнуть? Ведь он не понимал ее языка. Като заиграл музыку из сивильского цирюльника. Его пальцы бегали по клавишам весело и так стремительно, как будто те жглись. На протяжении этих долгих месяцев Роксана порой тосковала по оркестру, по плотной и упругой массе скрипок между ней и зрительным залом, но сейчас она о нем не вспомнила. Она бросилась в музыку, как в прохладный бассейн во время жаркого дня. Казалось, эта музыка написана специально для нее. Казалось, Россини нужно исполнять именно так, под аккомпанемент рояля. Как бы там ни было, она вступила в состязание и победила. Ее голос выводил сладчайшие нюансы, и трель ее разливался на самых высоких нотах. Когда она брала эти ноты, то кокетливо упирала руки в бока и чуть покачивала бедрами, победно и плутовато улыбаясь аудитории. Бесспорно, она была прекрасной актрисой. Сесару придется еще долго учиться этому мастерству. 100 разных хитростей, и непременно все настаю я на своем. Слушатели выли от восторга. О, эти высокие ноты! Это невероятная голосовая акробатика, которая словно и не стоила ей никаких усилий. Приведя их в состояние полного исступления, она выбросила вверх руки и скомандовала: «Все в сад! Быстро!» И даже те, кто не понял, что она сказала, покорно подчинились ее приказу и вместе с остальными вышли из дома навстречу солнечным лучам. Господин Хасакава смеялся и целовал ее в щеку. Кто бы мог поверить, что на свете существует такая женщина? Он отправился на кухню, чтобы приготовить ей чашку чая, а Сесар сел рядом с ней у рояля, надеясь, что теперь, когда все удалились, они еще позанимаются. Все ушли. Одни играть в футбол, другие посидеть на травке и понаблюдать за матчем. Рубен уговорил командиров разрешить ему взять из садового сарая лопату и маленькие грабли, и теперь с энтузиазмом рыхлил цветочные клумбы, которые до того методично прополол, вернув им прежние очертания. Он попросил Ишмаэля ему помочь. Тот не возражал, он никогда не любил футбол. Рубен вручил ему серебряную сервировочную ложку, с помощью которой тоже можно было копать. «Мой отец прекрасно обращался с растениями», — рассказывал ему Рубен. «У него был настоящий талант. Он просто говорил растениям несколько добрых слов, и они росли как на дрожжах. Он хотел стать фермером, как и мой дед, но засуха все погубила». Рубен передернул плечами и воткнул лопату в твердую почву. «Он бы нами гордился», — поддакнул ему Ишмаэль. Парни, которые сегодня отвечали за охрану, забрались на поросший плющом пригорок в углу двора, но вскоре, побросав оружие у стены, присоединились к игре. Бегуны для разнообразия тоже решили побегать по полю с мячом. Музыка все еще звучала у них в головах, и хотя они не могли напеть ее мелодию, гоняли мяч в ее ритме. Беатрис перехватила мяч у Тибо и удачным пасом послала его Хесусу. Тот метким ударом пустил его прямо между двух стульев, изображающих ворота. Командиры скандировали «Гол! Гол!». В последние месяцы листва на деревьях пышно разрослась, но, несмотря на густую тень, света кругом было достаточно. Время близилось к обеду. Като покинул свое место у рояля и, выйдя на свежий воздух, устроился на траве возле Гена. Слышались удары мяча и выкрики «Хильберто! Франсиско! Пако!». Вдруг Роксана пронзительно вскрикнула. Она внезапно увидела в комнате незнакомого мужчину. Ее напугала не его военная форма и не оружие у него в руках, к этому она привыкла, а его походка и стремительность его движений. Он шел так, словно его не могла остановить ни одна стена на свете. С какими бы намерениями он ни явился, было ясно, что он их исполнит. Ему было плевать на ее слова и пение. Сесар вскочил на ноги, но был застрелен, прежде чем успел за чем-нибудь спрятаться. Он упал ничком, не заслонившись руками, не вскрикнув. Роксана рухнула на колени возле рояля и громко закричала. Она подползла к Сесару, в котором открыла величайший талант, и закрыла его своим телом, как будто с ним могло случиться что-нибудь еще. Она чувствовала, как его теплая кровь пропитывает ее рубашку, струится по ее коже. Она приподняла руками его голову и начала целовать. После первого выстрела незнакомец, казалось, разделился. Сначала на две, потом на четыре, восемь, 16, 32, 64 части. С каждым хлопком мужчин становилось все больше, они заполнили собой весь дом, прыгали в окна, врывались в сад. Никто не понял, откуда они взялись. Они вдруг возникли буквально повсюду. Они открывали ногами двери, проникали в каждый уголок. Они высыпали на футбольное поле, не дав мячу докатиться до следующего игрока. Звуки выстрелов слились в непрерывную канонаду, и уже невозможно было сказать, пытался ли кто-нибудь из террористов открыть ответную стрельбу. Все произошло в одну секунду, и за эту секунду весь забытый мир снова вступил в свои права. Мужчины что-то кричали, но от нарастающего шума, от оглушительной стрельбы, от стука в ушах крови, переполненной адреналином, даже Ген не понимал ни слова. Он видел, как командир Бенхамин обернулся и посмотрел на стену, как бы прикидывая ее высоту, а затем упал, сраженный выстрелом. Пуля попала ему в ту часть головы, где был лишай. Этот выстрел оборвал не только его жизнь, но и жизнь его сидящего в тюрьме брата Луиса, которого расстреляли за участие в заговоре. Командир Альфреда тоже упал. Умберто, Игнасио, Гвадалупе лежали мертвые. Лотар Фалькин поднял руки вверх, за ним отец Аргуэдос. Бернардо, Серхио и Беатрис тоже стояли с поднятыми вверх руками. «Приехали», — сказал Лотар по-немецки, но переводчика рядом не оказалось. Немецкий язык теперь явно был ни к чему. Командир Эктор тоже начал поднимать руки вверх, но не успел донести их даже до подбородка. Незнакомцы разбили группу на части, как будто знали каждого лично. Без малейших колебаний они одних отталкивали в сторону, других пинками выстраивали в очередь и гнали за дом, откуда слышалась беспрерывная пальба. Заложников и террористов явно было меньше, чем истраченных патронов. Даже если нападавшие намеревались вогнать в каждого человека по 100 пуль, все равно им вряд ли требовалось производить такое количество выстрелов. Ренато катался по земле и верещал, как раненое животное. Двое мужчин подхватили его под руки и поволокли за дом. Отец Аргуэда сбросился на помощь парнишке, но тут же получил свою пулю. Он решил, что убит. Пуля задела его шею и воззвал к Господу. Упав на траву, он понял, что ошибся. Он был жив. Он открыл глаза и увидел прямо перед собой своего друга Ишмаэля, убитого не более 2 минут тому назад. Над пареньком в голос плакал вице-президент, держа в руках его голову. Ишмаэль все еще сжимал ложку, с помощью которой рыхлил клумбы. Беатрис подняла руки как можно выше над головой, и на ее запястье сверкнули часы Гена, пустив по стене солнечного зайчика. Вокруг нее лежали все те, кого она так хорошо знала. Вот командир Эктор, очки у него разбились, рубашка превратилась в грязный ком. Вот Хильберто, которого она однажды от скуки поцеловала. Он лежал прямо на спине, раскинув руки в стороны, как будто собирался улететь. Вот кто-то еще, изуродованный до неузнаваемости. Теперь все они внушали ей страх. Гораздо ближе ей были стреляющие незнакомцы. Они, как и она, были живы. Она изо всех сил тянула руки, стремясь поднять их как можно выше. Она не мертвая. Она будет делать то, что ей скажут, и ее пощадят. Она закрыла глаза и стала всматриваться в свои грехи, надеясь, что и без помощи священника сумеет искупить хотя бы некоторые из них. Ей казалось, что чем меньше у нее останется грехов, тем легче она станет, и незнакомцы это заметят. Но все грехи вдруг исчезли. Она всматривалась и всматривалась в тьму перед глазами, но там не осталось ни одного греха, и это ее поразило. Она услышала, как Оскар Мендоса зовет ее по имени «Беатрис! Беатрис!» и открыла глаза. Он бежал к ней, протягивал вперед руки, он спешил к ней как любовник, и она улыбнулась ему в ответ. Потом она услышала еще один выстрел, и на этот раз он свалил ее с ног. В груди ее взорвался фонтан боли и выплюнул ее из этого ужасного мира. Ген видел, как упала Беатрис, и принялся звать Кармен. Где же она? Он не мог вспомнить, выходила ли она в сад. Он не видел ее нигде. Ведь она такая умная, его Кармен. Она наверняка спряталась, если только не натворила какой-нибудь глупости. Что, если ей взбрело в голову искать его? «Она моя жена! Она моя жена!» — начал кричать он в этом бедламе, потому что только так надеялся спасти Кармен. Неважно, что он еще не просил ее выйти за него замуж, не обращался к священнику, чтобы тот благословил их брак. Она его жена в любом смысле слова, и это должно ее спасти. Но ее уже ничто не могло спасти. Она была мертва, убита в самом начале атаки. Она была на кухне, собирала тарелки, чтобы отнести их в посудную кладовку, когда туда вошел господин Хасакава, чтобы приготовить чай. Он поклонился ей, и она, как всегда, застенчиво улыбнулась. Он не успел взять в руки чайник, как раздался голос Роксаны Кос. Но не пение, а пронзительный крик, переходящий в волчий вой. Господин Хасакава и Кармен бросились к двери. Вместе они выскочили в коридор. Кармен, более молодая, оказалась впереди. Вместе они ворвались в гостиную в тот самый момент, когда человек с винтовкой направил на них дуло. Роксана Кос подняла на руки тело своего ученика. Время, которое сжималось так долго, вдруг распрямилось и понеслось вперед с бешеной скоростью, как бы наверстывая упущенное. Все произошло в 1 секунду. Роксана увидела их. Человек с винтовкой увидел их. Кармен увидела Сесара, господин Хасакава увидел Кармен и резким ударом толкнул ее с простреливаемого пространства перед собой. Он оказался перед ней за секунду до того, как она снова бросилась вперед, за секунду до того, как вооруженный мужчина, прицелившись, разрядил свою винтовку. С 6 шагов он не мог промахнуться, разве что случайно, в безумии пальбы и криков. Но на ее месте почему-то оказался человек, который значился в списке спасаемых. Один выстрел навеки соединил их узами, которых никто не мог себе даже вообразить. Голова ее покоилась у него на плече, глаза смотрели куда-то поверх его плеча.